Однако прибрали Макколы к рукам кое-что в городе. Не кое-что, а все. Тебе-то хоть заплатили за то, что столько раз регистрировался? Заплатили 50, я тебе говорил. Еще 55 должны. Не видать мне их. Получишь. Попало в газеты, теперь побояться. С бродягами связались. Ты же слышал, что Мартин сказал? И будут опасаться, что я их заложу. Я никого не закладывал. Так ты без денег? Немного есть. Сколько? Мелочь. На сигареты. Ты на индейку все истратил? Да, часть ушла. Билли протянул ему сложенную пополам десятку. Спрячь в карман. Нельзя ходить без денег. Фрэнсис взял бумажку и хмыкнул. Я 22 года хожу без денег. Но все равно спасибо, Билли. Я с тобой разочтусь. Ты уже расчелся. И он пошел в комнату звонить Джорджу в Трой. Вернулась на кухню Энни и, увидев, что Фрэнсис рассматривает фото Чедвик Парка, заглянула через его плечо. «Ты красивый на этой карточке?» «Да», — сказал Фрэнсис, — «я был ничего из себя». Некоторые так считали, некоторые нет. Я и забыла об этой фотографии. «Надо ее в рамку», — сказал Фрэнсис. «Тут много народу с северного края. Джордж и Мартин, мальчишки и Патси Маккл, и железный Джо. Он хорошо получился». «Очень», — сказала Энни. «Смотри, какой он тут здоровый и толстый». Вернулся Билли. Энни положила фотографию на стол, чтобы было видно всем троим. Они сидели на одной скамье, Фрэнсис посередине, и разглядывали карточку, показывая на тех, кого узнали, взрослых и детей. Энни узнала даже одну собаку. «Замечательный снимок», — сказала она и встала. «Замечательный снимок». «Ну, он твой, вставь его в рамку». «Мой?» «Нет, твой, тут бейсбол». «Не-не, Джорджу тоже понравится». «Ладно, я его окантую», — сказала Энни. «Отнесу в город, чтобы сделали как следует». «Правильно», — сказал Фрэнсис. «На тебе $10 на рамку». «Эй», — сказал Билли. «Нет», — сказал Фрэнсис. «Разреши мне, Билли». Билли усмехнулся. «Денег не возьму», — сказала Энни, — «спрячь в карман». Билли рассмеялся и хлопнул по столу ладонью. «Теперь я понял, почему ты 22 года был без денег. Понял, почему мы все нищие. Это у нас в крови». «Мы не нищие», — возразила Энни. «Мы себя содержим. Нечего говорить, что мы нищие. Ты нищий, потому что ставил не на тех лошадей, а мы не нищие. У нас бывали тяжелые времена, но за дом мы еще платим и не голодали еще, слава богу». «Пэк работает», — сказал Фрэнсис. «Она личный секретарь», — сказала Энни, — «у хозяина инструментальной компании. Ее там любят». «Она красавица», — сказал Фрэнсис. «Сварлива малость, когда на нее найдет, но красавица». «Ей бы надо моделью быть», — сказал Билли. «Ей не надо», — сказала Энни. «Нет, надо, черт возьми, надо», — сказал Билли. Ее звали моделью для пасты Пепсодент, но мама встала поперек. Кто-то ей в церкви объяснил, что модели, ну, знаешь... легкого поведения. Тебя сняли, и ты по рукам пошла. «При чем тут это?» — сказала Энни. «Зубы у нее», — сказал Билли. «Самые роскошные зубы в Северной Америке. Красивее, чем у Джоан Кроуфорд. А улыбка? Ты еще не видел ее улыбки? Потрясающая улыбка! Как Таймс-сквер! Вот какая!» Она могла быть на афишах от берега до берега. Мы бы в зубной пасте купались, и в деньгах тоже, но нет. Он показал большим пальцем на мать.